Глава 28. Наконец судьи вернулись, и Рейнберт провозгласил, что сейчас показания предстоит дать обвиняемому Джону Болейну. В зале стояла невыносимая духота, оба судьи постоянно вытирали вспотевшие лбы кружевными носовыми платками. «Итак, ваш черед», — заявил Катчет, махнув рукой в сторону Болейна. Все взгляды устремились на обвиняемого, который остался на своем месте. Болейн бросил взгляд в свои записи и, к моему облегчению, заговорил спокойным и ровным голосом. «Милорд, я хочу обратить ваше внимание на то, что прямые свидетельства, указывающие на меня как на лицо, совершившее сие жестокое деяние, отсутствуют. Да, моя жена действительно была убита, и над телом ее надругались самым чудовищным образом. Из этого следует лишь, что до недавнего времени она была жива, и второй мой брак является недействительным. Ваша честь, хочу подчеркнуть, что у меня не было никаких причин выставлять тело убитой на всеобщее обозрение. Более того, имеются свидетельства, подтверждающие, что ни один мужчина не в состоянии совершить подобное преступление в одиночку. Свидетели подтвердят также, что ключ от конюшни, находившийся у меня, не был единственным, и что дубликат его исчез незадолго до убийства». Джон тяжело перевел дыхание. Во время своей речи он смотрел прямо перед собой, иногда бросая взгляды на присяжных. «Я советовал ему действовать именно так, попытаться установить контакт с ними, напомнить им, что перед ними человек, чья жизнь зависит от их решения». По залу в очередной раз пронесся гул. По крайней мере, Болейну удалось произвести благоприятное впечатление на публику, отметил я про себя. «Вы упомянули о своем втором браке», — произнес судья Катчет. «Однако нам известно, что после исчезновения вашей законной супруги вы поселили в своем доме некую Изабеллу Хит и жили с ней во грехе целых 7 лет, обвенчавшись лишь после того, как ваша жена официально была признана мертвой. Тем самым вы подавали слугам и сыновьям...» Тут он бросил взгляд на близнецов, одновременно склонивших голову. «Пример вопиющей безнравственности!» Болейн смело посмотрел в лицо Катчету. «Я никогда не ставил Эдит в известность о своих отношениях с Изабеллой», — отчеканил он. Однако сплетни быстро достигли ее ушей. «После исчезновения жены я сообщил властям о случившемся и сделал все, чтобы отыскать ее. Коронер и констебль, вне всякого сомнения, подтвердят, что я всячески содействовал поискам». Коронер поднялся со своего места. «Мой предшественник умер, но он рассказывал мне о поисках Эдит Болейн, и я своими глазами видел документы», — сообщил он. «Мастер Болейн говорит правду». «Так или иначе, вы и Изабелла Хит открыто жили во грехе на протяжении 7 лет», — настаивал Катчет. «Насколько мне известно, я здесь по обвинению в убийстве, а не в прелюбодеянии». Голос Болейна внезапно возвысился чуть ли не до крика. «Это не церковный суд, где досужие сплетники и клеветники выносят суждения о вещах, в которых ничего не смыслят!» У меня в очередной раз перехватило дыхание. Болейн не сумел таки удержать свои чувства в узде. Судьи на несколько мгновений лишились дара речи. Катчет опомнился первым. «Как вы смеете грубить вершителям правосудия?» — возопил он. «Вы бесстыдный, безбожный развратник!» Рейнберт не дал ему закончить тираду. «Впредь не позволяйте себе разговаривать в суде подобным тоном, мастер Болейн», — отчеканил он, буравя подсудимого взглядом. «Поступая так, вы лишь наносите себе огромный вред». Болейн судорожно сглотнул. Как видно, он осознал, что совершил серьезную ошибку. «Приношу свои извинения, милорд», — пробормотал он. «Так-то лучше. Вы имеете сказать что-нибудь еще?» Джон взглянул в свои записи. «Я хотел бы, чтобы суд вызвал в качестве свидетелей Изабеллу Хит и моего управляющего Дэниела Чаури. Они могут дать показания относительно моего характера и привычек». «Хорошо», — кивнул Рейнберт и сделал знак Изабелле. Глубоко вдохнув, она поднялась на кафедру для свидетелей. Выражение ее лица было именно таким, каким ему следовало быть в данных обстоятельствах — серьезным и печальным. Болейн откашлялся и негромко произнес: «Изабелла, как долго продолжалась наша совместная жизнь?» 9 лет, сэр. В течение последних 2 лет после того, как ваша бедная супруга была признана мертвой, мы были женаты». «Почему вы дали согласие жить с этим человеком во грехе?» — продолжал гнуть свою линию Катчет. «Потому что я любила Джона, а его жена исчезла и не давала о себе знать», — ответила Изабелла, глядя ему прямо в лицо. Гул голосов, пронесшийся по залу, показался мне сочувственным. Я заметил, что некоторые женщины, понимающие, кивают. «Ты можешь сказать, что мы были счастливы?» — задал очередной вопрос Болейн. Изабелла взглянула на него, и на губах ее мелькнула улыбка. «Я думаю, немногим людям в этом мире выпадает удел жить так счастливо, как жили мы, несмотря на разницу в возрасте и положении». «Ты веришь, что я совершил убийство?» «Нет, сэр. Вы благородный человек, и если вас можно в чем-то упрекнуть, так лишь в том, что вы проявляете излишнюю мягкость в отношении своих алчных соседей и непокорных сыновей». Говоря это, Изабелла обожгла взглядом сначала Леонардо Вайт-Эрингтона, а затем близнецов, которых, впрочем, это ничуть не смутило. «Должен признать, что тебе пришлось нелегко», — раздался голос Болейна, «так как наше сожительство не было скреплено узами законного брака. Ты стала мишенью для злословия и сплетен. Я осознаю, что виноват перед тобой». «Вам не в чем себя винить, сэр. Мы не вступали в брак лишь потому, что нам этого не позволял закон. Миссис Эдит, упокой Господь ее душу, могли признать умершей не ранее того, как со дня ее исчезновения пройдет 7 лет. «Ты взяла на себя бремя быть хозяйкой моего дома и воспитывать моих сыновей, с которыми трудно поладить», — продолжал Болейн. «Тебе не приходила в голову мысль оставить меня?» «Нет, никогда». Я видел, что оба они с трудом сдерживают слезы. Болейн несколько раз сглотнул и внезапно спросил: «Если меня признают невиновным в этом ужасном преступлении, то теперь, когда бедная Эдит мертва, ты выйдешь за меня замуж вторично?» «Разумеется», — без колебаний ответила Изабелла. Я испустил глубокий вдох. 2 молодых человека, сидевшие в зале, торопливо записывали каждое слово. Происходившее здесь было идеальным материалом для памфлета. Предложение руки и сердца со скамьи подсудимых — это настоящая сенсация. Однако, взглянув на скамью присяжных, я заметил, что некоторые из них неодобрительно переглядываются. Судьи тоже хмурились. Рейнберт призвал к тишине и, повернувшись к присяжным, произнес: «Прошу не принимать в расчет это чувствительное представление. Мастер Болейн, у вас имеются еще вопросы к свидетельнице?» «Нет, милорд». Изабелла, вытирая увлажнившиеся слезами глаза носовым платком, спустилась с кафедры. Дэниел Чаури, наклонившись ко мне, прошептал: «Никак не ожидал подобного поворота». Выглядел он расстроенным, что было вполне понятно, учитывая его чувства к хозяйке. «Вы держались превосходно», — полголоса сказал я Изабелле, когда та опустилась на скамью. А суд тем временем пригласил на свидетельскую кафедру мастера Чаури. Видно было, что он очень волнуется, но изо всех сил пытается это скрыть. Дэниел подтвердил, что в течение 5 лет служил управляющим у Болейна и всегда считал его достойным и честным человеком. «Джон Болейн со всеми держался приветливо и дружелюбно», — сообщил Чаури. «Невозможно поверить, что он совершил жестокое убийство». «Вне всякого сомнения, вы не считаете меня образцом добродетели», — заявил Болейн. Подобный ход посоветовал ему сделать я, понимая, что присяжным быстро надоест слушать хвалебные оды в адрес подсудимого. «Какие просчеты мне довелось совершать?» — спросил он. «Как уже сказала ваша жена...» «Как сказала мисс Хит!» — перебил его Катчет. «Приношу свои извинения, милорд. Как уже сказала мисс Хит, порой вы проявляли излишнюю мягкость и уступчивость. Например, в спорах относительно земельных владений. Подобно Изабелле, он устремил осуждающий взгляд на Вайтерингтона. А также управляющий неожиданно осекся. «Продолжайте, Чаури», — произнес Болейн. «Должен признать, вам свойственно некоторое легкомыслие в денежных вопросах. Ваша щедрость противоречит требованиям нашего алчного и корыстного века». Некоторые зрители одобрительно закивали. Подобное заявление, несомненно, пошло бы на пользу подсудимому, будь среди присяжных представителей беднейших слоев общества. Однако, увы, таковых здесь не было. «Мы слышали, что обвиняемый нередко выходил из себя», — произнес судья Катчет. «Несомненно, вы были очевидцем подобных вспышек ярости». «Мастер Болейн, разумеется, не ангел», — осторожно ответил Чаури. «Ему случалось досадовать, гневаться и даже выходить из себя. Однако на то всегда имелась серьезная причина, например, плохой урожай или же очередное безобразие, учиненное его сыновьями». «Полагаю, возвращение законной жены — это весьма серьезная причина для досады и гнева», — непререкаемым тоном изрек Рейнберт. Бросив взгляд в свои записи, Болейн поспешно произнес. «Перейдем к следующему вопросу. Вам известно место, где было обнаружено тело моей жены?» «Разумеется, сэр. В ваших владениях мне знакомо каждое пять. С разрешения суда я хотел бы передать господам судьям и присяжным план моего имения. Прошу также вручить одну из копий плана пастуху мастеру Кэмпсли, ибо я хочу задать ему вопрос». Услышав свое имя, старый пастух испуганно уставился на обвиняемого. Судья Рейнберт махнул рукой в знак согласия, и Болейн извлек копии плана, который по моей просьбе сделал Тоби. Взглянув на схему, Рейнберт кивнул и передал несколько бумажных листов приставу, который вручил их присяжным. «Подсудимый, не тяните время!» — проворчал Катчет. «Нас ждут другие дела!» «Как известно, берега ручья, у которого было обнаружено тело, сильно заболочены», — произнес Болейн. «Вы готовы подтвердить, что в мае это было именно так?» «Да, конечно», — кивнул Чаури. «Прошли сильные дожди, и берега развезло». «Тот, кто убил Эдит, должен был по жидкой грязи донести ее тело до ручья, причем в полной темноте, и утопить головой вниз. Как вы полагаете, способен ли человек совершить такое в одиночку, пусть даже убийство произошло на ближайшем мосту?» «Сомневаюсь. Под весом мертвого тела ноги его увязли бы в грязи по колено. Я отнюдь не уверен, что подобное мог совершить даже сильный мужчина». Болейн вызвал Кэмпсли, по-прежнему чуть живого от испуга. «Мастер Кэмпсли, вы согласны с тем, что сказал мастер Чаури?» — мягко спросил он. Старый пастух бросил отчаянный взгляд на Вайтерингтона и поспешно отвернулся. «Помните, что вы принесли клятву!» — бросил судья Рейнберт. Кэмпсли тяжело перевел дух. «Да, сэр, земля там вязкая!» — пробормотал он. «Ежели один человек потащил бы мертвое тело, то увяз бы по колено, это точно!» «Еще один вопрос», — продолжал Болейн. «Из ваших показаний следует, что вы видели на берегу следы. Как вы полагаете, эти следы были оставлены одной парой сапог или же несколькими?» Кэмпсли молчал, опустив голову. «Вы должны ответить, старина!» — строго произнес Катчет. «Кажись, там ходило двое!» — выдохнул, наконец, пастух. Я заметил, как некоторые зрители с подозрением взглянули на близнецов. «Однако в моей конюшне была обнаружена лишь одна пара ботинок», — заявил Болейн, «и никто не опознал их как принадлежащие мне. Тот, кто замыслил обвинить меня в убийстве, не стал подбрасывать вторую пару». Он смолк, давая судьям и присяжным время осмыслить услышанное. «Если бы только Джон не реагировал столь бурно на выпады Катчета», — вздохнул я про себя. «Видать, у мастера Болейна имелся помощник», — раздался дребезжащий голос Кэмпсли. «И этот помощник забрал свои ботинки к себе домой». Высказав сие предположение, старик метнул вопросительный взгляд в сторону Вайтерингтона, и тот едва заметно кивнул. Я прикусил губу. Существование подобной вероятности невозможно было отвергать. «Нам следует поспешить», — заявил Рейнберт. Пробежав глазами лежавшие перед ним бумаги, он взглянул на Болейна. «Насколько я понимаю, Все прочие весьма запутанные показания касаются ключей от вашей конюшни. Да, Ваша честь, я хотел бы вызвать в качестве свидетеля сержанта юриспруденции Мэтью Шардлейка. Вызывайте, — испустил вздох Рейнберт. Я встал и направился к свидетельской кафедре. Ощущение было непривычным. Обычно в суде я выступал со скамьи адвокатов, а сегодня мне пришлось под огнем любопытных взглядов пройти в центр зала. Болейн смотрел на меня в некотором замешательстве, словно бы не зная, о чем спрашивать. Однако, взглянув в свои записи, он быстро собрался с мыслями и произнес. «Сержант Шардлейк, будьте любезны, расскажите суду, что вам удалось выяснить в ходе расследования, которое вы провели относительно ключа от конюшни». «В Бриквилле, усадьбе мастера Болейна, имеется конюшня, где содержится лишь одна лошадь, жеребец по кличке Полдень», — начал я, обводя зал глазами. «Это животное обладает весьма буйным нравом и, вырвавшись на волю, способно натворить немало бед. Как уже отмечал констебль, жеребец представляет для людей опасность, поэтому мастер Болейн всегда держал двери конюшни на запоре. У него имелось два ключа, сделанные норриджским слесарем, к услугам которого он обращался в течение многих лет. Имя этого человека — Маркус Снокстоуп». Гул голосов, пронесшийся по залу, свидетельствовал о том, что многие слышали о смерти Снокстоуба. Вид у присяжных был озадаченный. «Два дня назад тело мастера Снокстоуба было извлечено из реки Уэнсум, неподалеку от епископского моста», — продолжал я. «Нельзя исключать, что он погиб насильственной смертью». Рейнберт подался вперед, взгляд его оживился. «Коронер рассматривал тело», — осведомился он. «Да, милорд. Согласно заключению, Снокстоуп утонул. Однако дознание еще не проводилось. На теле обнаружены какие-либо раны?» «Насколько мне известно, нет, милорд. Этот человек был известен своим пристрастием к спиртному», — поднявшись, сообщил коронер. «Будучи по обыкновению пьян, он вполне мог свалиться с моста». «Продолжайте», — кивнул мне Рейнберт. «За день до смерти мастера Снокстоуба я беседовал с ним. Для того, чтобы передать факты со всей возможной точностью, я прошу мастера Болейна вызвать еще одного свидетеля». Болейн вновь замешкался. Начинало сказываться колоссальное напряжение, в котором он пребывал. Я ободряюще улыбнулся, и он произнес. «Я хотел бы пригласить Грязнулю Скамблера». «Кого-кого?» — ушам своим не поверив, переспросил Катчет. «Прошу прощения, милорд», — вспыхнул Джон. «Я имел в виду Саймона Скамблера, который прежде служил у меня конюхом. Все зовут его Грязнулей». Подмастерья, которых среди зрителей было немало, довольно захихикали. Скамблер, донельзя смущенный, поднялся со скамьи. Я спустился со свидетельской кафедры, отметив про себя, что бабушка близнецов, Джейн Рейнольдс, так и не вернулась в зал. Я ожидал, что Саймон займет мое место, однако он своей прыгающей походкой направился прямо к столу, за которым сидели судьи, и вытаращил на них глаза. Они тоже разглядывали его с откровенным любопытством. Хихиканье в зале становилось все громче. Скамблер, окончательно сконфузившись, озирался по сторонам. Я подошел и взял его за локоть. «Саймон, тебе надо встать вон туда. Это место для свидетеля. Мастер Болейн задаст тебе несколько вопросов». «Простите, мастер Шардлейк», — смущенно пробормотал Скамблер, повернулся и, наступив на расшатанную половицу, едва не упал. Подмастерья в зале уже изнемогали от смеха. Судья Катчет ударил по столу молотком. «Прошу тишины! Пристав, выведите этих весельчаков из зала!» Мальчишки, по-прежнему хихикая, двинулись к дверям. Пристав подгонял их дубинкой, словно стадо баранов. Я вернулся на скамью свидетелей и сел рядом с Изабеллой, изо всех сил противясь отчаянному желанию закрыть лицо руками. Скамблер, взгромоздившись на кафедру, выжидающе взглянул на Джона Болейна. «Скажи, Грязнуля, то есть Саймон, ты же помнишь, как работал у меня конюхом? Ухаживал за Полднем, моим жеребцом», — не слишком уверенно начал тот. Лицо Саймона просветлело. «Еще бы мне не помнить, мастер Болейн! Полдень сразу меня признал, правда? Мы с ним хорошо ладили». «Именно так. Ты помнишь, что я вручил тебе второй ключ от конюшни и строго-настрого наказал никому не давать его?» «Конечно, мастер Болейн. Я никому его не давал. Вот только...» Саймон осекся. «Говори!» — приказал Катчет. «Что произошло с ключом?» «Как-то раз Джеральд и Барнабас подкараулили меня и задали трепку. Это было по дороге в Ваймонтхэм. Когда они меня отпустили и убежали прочь, оказалось, что ключа от конюшни нет. Я всегда носил его на шее, на железной цепочке, а тут он исчез». Саймон опасливо оглянулся на близнецов, на лицах которых не дрогнул ни один мускул. Зрители наблюдали за происходящим с возрастающим любопытством. Некоторые присяжные подались вперед. «Ты помнишь, когда это произошло?» — спросил Болейн. «12 мая, сэр, как раз в день рождения моей бедной покойной матушки». «И что ты сделал, убедившись, что ключ исчез?» — задал очередной вопрос Болейн. «Понятное дело, сэр, я принялся его искать. Искал повсюду, на земле, в траве, но нигде не нашел. Потом вернулся домой, однако ничего не сказал вам. Боялся, что вы рассердитесь и будете меня ругать. Утром я снова побежал туда, решил на всякий случай поискать еще раз. И представляете, ключ нашелся!» Голос мальчика зазвенел от волнения. «Он лежал на обочине у самой дороги, но, клянусь святым распятием, накануне я обшарил там каждый дюйм, и никакого ключа не было!» На лицах присяжных светился несомненный интерес. Близнецы под прицельным огнем множества взглядов сохраняли невозмутимый вид. Болейн тоже посмотрел на своих сыновей, однако сразу отвернулся и задал Скамблеру следующий вопрос. «Как ты думаешь, могли мои сыновья взять ключ, сделать с него копию, а потом вернуть?» «Они вполне могли это сделать, сэр», — кивнул Скамблер. «Мастер Болейн, это уже не вопрос, а гипотеза», — откашлявшись, предостерег судья Рейнберт. «Разве адвокат Шардлейк не разъяснил вам, что строить предположение недопустимо?» Сурово взглянув на Скамблера, он осведомился. «А по какой причине сыновья мастера Болейна тебя избили?» «Сказали, что им надоело мое пение. Я люблю петь за работой». «Вряд ли твое пение успокоительно действовало на жеребца с буйным нравом». «Нет, сэр, что вы!» — воскликнул Скамблер. «Полдень очень любит песенки, особенно вот эту!» И он принялся напевать. «Ах, как жаль, моя голубка, что не любишь ты меня!» Качет хлопнул в ладоши. «Прекрати немедленно! Не забывай ты в зале суда!» Грязнули растерянно потупился. «Я только хотел показать, как я пою». Пробормотал он и оглянулся на тетку, которая, казалось, готова была вскочить со своего места и надавать племяннику тумаков. Катчет недоуменно вскинул брови. «Этот мальчик пребывает в здравом рассудке!» — обратился он к Болейну. «У него репутация парня со странностями», — с заминкой ответил тот. «Но он честный малый и отличный конюх». «У вас есть еще какие-нибудь вопросы к этому свидетелю?» — поинтересовался Рейнберт. «Нет, сэр. Я хотел бы вновь пригласить сержанта Шардлейка». Рейнберт утомленно махнул рукой. «Приглашайте!» Скамблер понуро побрел к скамье, а я вернулся на кафедру. Многие зрители улыбались, включая и некоторых присяжных. Однако были и такие, кто недовольно хмурился. Ребячливое поведение Скамблера изрядно подорвало доверие к его показаниям. Тем не менее, множество любопытных взглядов по-прежнему было устремлено на братьев Болейн. Я пристально смотрел на их отца, надеясь, что он вернется к теме исчезнувшего ключа. Несколько мгновений помедлив, словно бы в нерешительности, Джон произнес. «Сержант Шардлейк, насколько я понял, после разговора с Грязнулей, то есть со Скамблером, вы посетили мастерскую слесаря Снокстоуба». «Да», — кивнул я. «Она находится неподалеку от площади Тумленд. 17 июня я был там и беседовал с подмастерьем слесаря, неким Уолтером. На вопрос, не заглядывал ли к ним недавно кто-нибудь из братьев Болейн, он ответил отрицательно. Что касается самого Снокстоуба, тот категорически отказался отвечать на какие-либо вопросы. На следующий день, после того, как тело слесаря было обнаружено в реке, я вновь посетил его мастерскую. На этот раз Уолтер сообщил, что некий мужчина, которого он никогда прежде не видел, заказал его хозяину копию ключа от конюшни в Бриквилле. По словам подмастерья, слесарь был весьма встревожен визитом незнакомца. После того, как тот покинул мастерскую, Сногстоуп куда-то ушел. Вернувшись, он по-прежнему выглядел сильно обеспокоенным. Расспросить об этом самого слесаря я не имел возможности, ибо он умер. Судя по ропоту в зале, рассказ мой возбудил ничуть не меньший интерес, чем показания Скамблера. «И где же он, этот подмастерье?» — пристально глядя на меня, осведомился Рейнберт. «Скрылся в неизвестном направлении. Полагаю, отправился домой. Насколько мне известно, его родные живут в Сандлингсе». «А как его фамилия?» «Он удрал, прежде чем я успел ее узнать, милорд», — вздохнул я и, сознавая собственный просчет, невольно залился краской. «Таким образом, ваш рассказ является показаниями с чужих слов и не может быть принят судом в расчет. Никак не ожидал, сержант Шардлейк, что вы способны упустить столь важного свидетеля». «Мастер Сногстоуп мертв, милорд. Когда свидетель мертв, правило о показаниях с чужих слов теряет силу, и суд может принять в расчет факты, которые он сообщил третьей стороне». «Третьей стороной в данном случае является Уолтер, который отсутствует в зале суда», — отчеканил Рейнберт. «Этот Уолтер описал человека, заказавшего копию ключа?» — спросил Катчет. «Он сказал лишь, что это был рослый широкоплечий мужчина с бородой. Как выяснилось, подмастерье страдает близорукостью». «Что только играет вам на руку», — проронил Катчет. «Нет, милорд, напротив, нам это ничуть не играет на руку», — возразил я, глядя ему прямо в лицо. «Мы бы очень хотели располагать подробным описанием внешности этого человека, которое позволило бы опознать его». Помолчав, я продолжил. «Признаюсь, я не слишком верю в близорукость подмастерья. Остается лишь сожалеть, что я упустил его. Осмелюсь просить суд отсрочить рассмотрение дела», — набравшись решимости, заявил я. «Полагаю, в ближайшее время я сумею отыскать Уолтера, и тогда...» Судья Рейнберт, подавшись вперед, резко оборвал меня. «Сержант Шардлейк, вы выступаете сейчас как защитник подсудимого, тогда как я категорически предостерег вас от этого. В вашем распоряжении было больше месяца для того, чтобы собрать все необходимые свидетельства. И я прибыл в Норридж всего лишь на прошлой неделе. Суда это не касается», — махнул рукой Рейнберт. «Мы должны рассмотреть это дело сегодня, основываясь на тех свидетельствах и фактах, которые нам предоставлены». «Да, милорд», — со вздохом кивнул я. Отказ отнюдь не явился для меня неожиданностью, но, как говорится, попытка не пытка. «Если мне будет позволено продолжить, я надеюсь, я сумею убедить суд в том, что ключ, который Барнабас и Джеральд Болейн похитили у конюха, вечером того же дня был украден у них. Полагаю, это важное обстоятельство позволит взглянуть на дело в ином свете». Я повернулся к Болейну, давая ему понять, что настало время приглашать новых свидетелей. «Я хотел бы опять вызвать своих сыновей, Барнабаса и Джеральда», — произнес он. Близнецы вернулись на свидетельскую кафедру. Они шагали рядом, плечом к плечу. «По какой причине вы напали на моего конюха Скамблера?» Ровным голосом осведомился Болейн. «Вы избили беднягу так, что все его тело было покрыто синяками и ссадинами». «Мы знали, что этот парень плохо обращается с вашей лошадью, сэр», — вежливо ответил Джеральд. «Как-то раз, проходя мимо конюшни, мы увидели, как он тычет в несчастное животное вилами, а в другой раз заметили, как он колет полдня гвоздем». «Возможно, причина бешеного нрава жеребца крылась в том, что этот скверный мальчишка совсем его измучил», — не без ехидства вставил Барнабас. Изабелла, сидевшая рядом со мной, сжала кулаки. «Лжецы!» — прошептала она. «Гнусные лжецы!» «Тише!» — также шепотом сказал я, накрывая ее руку своей. Взгляд Болейна, устремленный на сыновей, был исполнен откровенного недоверия. «Всякий, кто знает полдня, скажет, что он не потерпит подобного обращения», — воскликнул он дрожащим от возмущения голосом. «Признайтесь, вы украли у Скамблера ключи от конюшни». «Нет, сэр, мы не делали этого», — заявил Джеральд. Близнецы держались до крайности хладнокровно и самоуверенно. Наверное, перед судом дед не преминул дать им наставление. Скорее всего, именно он посоветовал внукам отвечать на вопросы кратко и по существу, без всякой уклончивости. «Мы даже не видели этого ключа», — продолжал Джеральд. «Грязнули скамблер чокнутый, это знает каждая собака в Норридже. Уж, конечно, он оборонил ключ во время драки и в первый раз просто не сумел его найти». Барнабас устремил на Катчета взгляд невинного ягненка. «Милорд, могу я добавить кое-что в нашу с братом защиту?» — кротко осведомился он. «Разумеется!» «Я хочу сказать лишь одно. Мы любили нашу покойную мать. Никто не станет отрицать этого. И у нас есть алиби на тот вечер, когда она была убита. На вечер и на всю ночь». Помолчав, Барнабас заключил. «В отличие от нашего отца, у которого никакого алиби не имеется». Болейн, сверливший сыновей глазами, повернулся к судьям и попросил разрешения еще раз вызвать Дэниела Чаури. Судья Рейнберт кивнул в знак согласия, и управляющий поднялся на свидетельскую кафедру. Я заметил, что он и близнецы избегают смотреть друг на друга. «Насколько мне известно, вы часто посещаете петушиные бои в Кослане, а после этого заходите в таверну, которая находится неподалеку, так?» «Да, сэр. Как правило, я хожу на петушиные бои по субботам». «12 мая вы тоже были там?» Болейн, судя по всему, уже пришел в себя. «Да, сэр. А мои сыновья? В тот вечер они присутствовали на петушиных боях?» «Да, сэр, я видел их обоих. Сначала во дворе, где проходили бои, а потом в ближайшей таверне. Они пришли туда в большой компании друзей, громко разговаривали и смеялись. Я слышал, они говорили о том, что намерены устроить шутку с ключом. Позднее поднялась суета, ибо Джеральд оставил на скамье свой дублет, в кармане которого находился кошелек с ключом. В таверне в тот вечер яблоку негде было упасть, и когда они вспомнили о дублете, им не сразу удалось добраться до той скамьи. Помню, братья распихивали посетителей локтями и толкали столы, так что даже опрокинули пару кружек с пивом. Но когда они, наконец, нашли дублет, выяснилось, что ничего не пропало, к немалой их радости. «Вы говорите, мои сыновья упоминали о некой шутке с ключом?» «Именно так. Они с друзьями немало выпили и говорили во весь голос». «Благодарю вас», — кивнул Болейн. Взгляд его был исполнен печали. «Если позволите, я хотел бы сообщить суду еще кое-что», — заявил Чаури. «Жеребец по кличке Полдень всегда отличался неукротимым нравом. В Бриквилле сменилось несколько конюхов, ибо никто не сумел с ним поладить. Саймон Скамблер — единственный, кто нашел к нему подход. Ныне Полдень, как и прежде, никого не подпускает к себе». «Благодарю вас, Чаури», — сказал Болейн. «А теперь...» — трясущимися руками он перевернул несколько листков с записями. «Я хотел бы в последний раз вызвать своих сыновей». Близнецы, сопровождаемые любопытными взглядами, вернулись на свидетельскую кафедру. На этот раз вид у них был слегка раздосадованный. Болейн судорожно сглотнул. Снова повисло молчание. «Нам следует поспешить», — не скрывая раздражения, заявил Рейнберт. «Заседание длится уже целых 45 минут». «Приношу свои извинения, милорд». Болейн взял себя в руки и пристально взглянул на сыновей. «Вы слышали? Мой управляющий заявил, что вы лгали, утверждая, будто Скамблер скверно обращается с лошадью». «Его слово стоит не дороже нашего», — равнодушно бросил Джеральд. «К тому же Чаури ваш слуга». «Вы отрицаете, что вечером 12 мая были в Кослане на петушиных боях, а затем отправились в таверну, где в компании друзей похвалялись, что устроите славную штуку с ключом?» «Накануне мы ночевали у дедушки и потеряли ключ от его дома. Именно об этом шел разговор», — сообщил Джеральд. «А когда Джеральд нашел, наконец, свой дублет с кошельком в кармане, оказалось, что ключ лежит в кошельке», — добавил Барнабас. «И как долго дублет находился на скамье?» «Примерно с полчаса», — пожал плечами Джеральд. «Значит, вы не собирались отпереть конюшню, выпустить Полдня и все свалить на Скамблера», — продолжал свои расспросы Болейн. «Вы не сообщали об этом намерении своим приятелям и деду?» «Что за вздор он несет?» — бросил Джеральд, повернувшись к брату. «И дед не стал отговаривать вас от подобной шутки, сказав, что ваш отец, то есть я, непременно догадается обо всем, увидев у Скамблера синяки. Ему удалось вас убедить, и на следующий день вы подбросили Саймону ключ. Но вечером, когда ключ находился в кармане дублета Джеральда, кто-то украл его и снял восковой слепок, предположим, при помощи свечи. Слепок этот неизвестный человек впоследствии отнес слесарю с ног столбу, дабы заказать копию ключа. Вы отрицаете, что подобное возможно? Близнецы одновременно обожгли меня злобными взглядами. Я тяжело перевел дух. Если сейчас свидетели сообщат суду, что мы выудили у них все эти факты, прибегнув к насилию, нам с Николасом не миновать серьезных неприятностей в коллегии адвокатов. Оставалось надеяться, гордость не позволит братьям Болейн признать, что они попали в ситуацию, в которой выглядели самым жалким образом. «Откуда вам известно, что именно говорил вашим сыновьям их дед?» — обратился к Болейну судья Рейнберт. «Простите, Ваша честь, но я не могу открыть вам источник, из которого получил эти сведения», — судорожно сглотнув, заявил Болейн. «Значит, ваши слова не более чем показания с чужих слов», — возвел глаза к потолку Рейнберт. «Милорд, мои сыновья так и не ответили на мой вопрос». «Все это не более чем бессовестная ложь», — голос Джеральда звучал спокойно и ровно, однако в нем слышались зловещие нотки. «Наш отец и его управляющий Чаури измыслили эту историю, чтобы бросить на нас подозрения. Наш дед, вне всякого сомнения, подтвердит, что подобного разговора между нами никогда не было». «Разумеется, я готов подтвердить это», — поднимаясь со своего места, заявил Рейнольдс. «Наши друзья тоже подтвердят, что ни о какой шутке с ключом между нами не было речи». «Не сомневаюсь, ваши друзья подтвердят все, что угодно», — буркнул Болейн. «Те самые друзья, на показаниях которых и основано ваше алиби». «Напрасно вы расставляете нам ловушки, отец», — процедил Барнабас. «Вам не удастся отправить нас на виселицу, за преступление которого мы не совершали. Наша мать вернулась домой, а вы убили ее, это очевидно. А после подучили своего прихвостня Чаури и этого чокнутого скамблера возвести на нас напраслину». Он метнул взгляд в сторону Саймона. «Эй, грязнуля! Я слышал, твой новый хозяин дал тебе пинка под зад, и поделом тебе, наглый врун!» Скамблер моментально съежился. Барнабас повернулся к отцу. «Завтра мы придем посмотреть, как вас вздернут на виселицу, сэр. И каждая лишняя минута ваших мучений доставит нам огромное удовольствие», — с жутким смехом добавил Джеральд. Близнецы, как я и надеялся, дали волю обуревавшей их злобе. Увы, не в тот момент, когда речь шла о ключах. Так или иначе, зрители и присяжные взирали на братьев с отвращением. Несомненно, на судей их выходка тоже произвела отталкивающее впечатление. «Довольно!» — рявкнул Катчет. «Своим поведением вы оскорбляете суд. Если бы не ваша тяжкая утрата, я приказал бы заключить вас обоих в тюремную камеру. Убирайтесь немедленно!» Не проронив более ни слова, близнецы вернулись на свое место. Дед наблюдал за ними с нескрываемым беспокойством. Вновь повисло молчание. Судья Рейнберт безмолвствовал, внимательно разглядывая собственные переплетенные пальцы. Наконец, он повернулся к присяжным и изрек. «Допрос свидетелей закончен. Вы слышали показания относительно обстоятельств, при которых было обнаружено тело? Вы слышали также, что в конюшне, принадлежащей обвиняемому, были обнаружены облепленные грязью ботинки и молоток, послуживший орудием убийства? Свидетели сообщили, что лошадь, находившаяся в конюшне, не подпускала к себе никого, кроме конюха и обвиняемого. Таким образом, у обвиняемого имелись как причина, так и возможность убить свою законную супругу. Даже если выдвинутое защитой предположение, согласно которому преступник действовал не в одиночку, соответствует истине, это отнюдь не означает невиновности Болейна. Что касается пропавшего ключа, вся эта история строится на запутанных показаниях с чужих слов и откровенных домыслах. Тем не менее, вам решать, ставит ли она под сомнение виновность Джона Болейна вкупе с тем неопровержимым фактом, что разумный человек, убив свою законную жену ради сохранения второго брака, несомненно, постарался бы спрятать труп, а не выставлять его на всеобщее обозрение. Впрочем, все мы сегодня убедились...» Для пущего эффекта он сделал паузу. «Все мы убедились в том, что мастер Болейн чрезвычайно вспыльчив и подвержен приступам ярости. Оставайтесь на своих местах, ибо нам предстоит рассмотреть еще несколько дел. Надеюсь, все они будут не столь запутаны и не отнимут так много времени». По непроницаемым лицам присяжных трудно было понять, какое впечатление произвели на них слова судьи. «Весьма предвзятое заключение», — шепнул я Изабелле. «Значит, мы проиграли, сэр. Все теперь зависит от них», — сказал я, указав взглядом на присяжных.